Глава 56. Полковник Пирамидов выражал дружелюбие. Руки не подал, указал на стул перед его обширным письменным столом. — Что же, господин Ванзаров, рад видеть вас, — сказал он вполне искренно. Ванзаров не выразил ответных чувств, их не было. — Испытывая глубокое уважение к вам, — продолжил Пирамидов, — приказал вас не обыскивать. Вам известно, что я не ношу оружие. Разговор будет прямой и откровенный, скажу просто. Ваша игра закончена. Об этом мне ничего не известно, — ответил Ванзаров. Пирамидову хотелось насладиться победой, полной, окончательной, долгожданной. Ваш заговор раскрыт и разоблачен. Вы обвиняетесь в государственном преступлении первой степени. Попытки покушения на жизнь высших лиц империи. «Имеете в виду князя Оболенского и вашего шефа?» Спокойствие чиновника сыска раздражало. Будто уверен в чем-то. Будто надеется на высокое заступничество. Зря надеется. В этот раз попался окончательно. Ничто не поможет. Никакие ходатайства. Государственных преступников никто выгораживать не будет, какие бы услуги в прошлом не оказал. Смягчит участь только правда. С кем был затеян заговор? Кто помогал? Кто прикрывал? С какими целями? Если выложит, как на духу, получит мягкий приговор и отправится на каторгу лет на 10. А вот его пособники легко не отделаются. Хорошо, что сами начали признаваться, господин Ванзаров. Это не признание, а уточняющий вопрос, господин полковник. Нет, какой наглец! Как же хочется врезать по этой наглой физиономии. Рука так и зовет, так и тянет. Но нет, нельзя. Надо соблюдать правила игры, заранее выигранный. «Вам ничто не мешает сделать признание». Ванзаров как будто задумался, рассеянно поглядывая за спину полковника. Пирамидов невольно покосился. «Ничего особенного. Карта столицы во всю стену». «Если вы уверены в моей вине», — проговорил арестованный, будто у них тут приятная беседа. «Значит, у вас имеются показания, полностью изобличающие меня. Вопрос. Кто их мог дать?» «К случаю, который вы упомянули, имеют отношение три личности. Их я не смог разыскать. Доктора Охчинского можно исключить сразу. Бывший филер почтовый, ради прощения, готов подписать любую ложь. Но у вас его нет. Почему?» «Потому что он сейчас чрезвычайно занят. Некогда ему сидеть в камере и писать показания. Остается барышня, которая вас разыграла, изобразив жену вашего шефа. Это она дала на меня показания?» Пирамидов скрипнул зубами, но хладнокровие сохранил. «Опасный соперник. Умный и скользкий. Ум ему не поможет». «Не притворяйтесь, Ванзаров, что вы ее не знаете». «Предполагаю, кто она, но лично не имел чести встречаться». «Показное спокойствие. Держится уверенно. Отменный наглец». Полковник удержался, чтобы не ерзать на стуле. «У него все козыри. Беспокоиться не о чем». «Не ожидал, что опуститесь до примитивной лжи. Отняли у бедной актрисы паспорт и не знаете, как ее зовут. Недостойное поведение, Ванзаров. Умеете проигрывать с честью». «Так она актриса». «Какого театра?» Полковник заметил, что допрашивает не он, а его. «Довольно ходить кругами, Ванзаров. Через час здесь появится свидетель, который на очной ставке подтвердит обвинение. Тогда для вас будет все кончено. Чтобы избежать позора, даю шанс сохранить лицо. Вы пишете признательные показания. Тогда после очной ставки получите не обвинение, а всего лишь подтверждение фактов. Для суда это будет существенно. Сократите лишних 5 лет каторги. «Заманчивое предложение, господин полковник», — ответил Ванзаров, так, будто сидел на веранде дачи, попивая с другом чай с вареньем. Пирамидов успокоил себя тем, что пожимал кулак, который просился в дело. «Шутки кончены, Ванзаров. Жду ваше решение». «Благодарю вас. Чтобы написать признание, должен знать, в чем меня обвиняют. Напоминаю, что любой обвиняемый имеет право ознакомиться с показаниями, данными против него». «Желаете вызвать адвоката?» «Прошу предоставить письменные показания, данные против меня». «Очень хотелось запустить чернильным прибором. Или пресс-папье. Или наотмашь заехать папкой для докладов». «Ничего такого позволить себе полковник не мог». Минута торжества отодвигалась. «Всего лишь. Пусть покуражится напоследок. Пойду вам навстречу, Ванзаров». Пирамидов нажал звонок. Ротмистру Мочалову было приказано отвезти арестованного в ближнюю комнату. Дверь держать открытой, глаз с него не спускать.